Фоломеизар поглядел на перепуганные физиономии, пялящиеся с крепостной стены. «Что здесь случилось?» Пожалуй, он изъявлял пока еще любопытство, а не гнев. «Я услыхал твой зов и явился, как обещал. Я ведь не сомневался в том, что они могут встретить вас лишь как товарищей по оружию в грядущей великой битве». «Да, но ты забываешь, что я говорил тебе о вездесущих контрреволюционерах», — мрачно проговорил Джон Том. «Так вот оно что!» Фоломеизар яростно зашипел, и три теснившихся друг к другу сарайчика вспыхнули ярким пламенем. «Потише! Если мы хотим попасть в город, нужно, чтобы он не сгорел». Могучий хвост хлестнул по воде, и языки пламени погасил настоящий потоп, полезный для склада не более, чем огонь. «Попридержи свой гнев, Фоломеизар», — посоветовал Джон Том. «Я уверен, что мы все выясним, как только свяжемся с городскими комиссарами». «Надеюсь, что ты окажешься прав», — с возмущением отозвался дракон. «Это же надо придумать такое, чтобы контрреволюционеры средь бела дня преграждали дорогу честным странникам». «Трудно отличить истинного революционера от его тайного врага». «Должно быть, ты прав», — согласился дракон. «Но худшее, кажется, еще впереди», — сообщил ему Джон Том, когда все неторопливо направились к еще наглухо заложенным деревянным воротам. «Что же еще может нас ждать, товарищ?» Джон Том шепнул. «Ревизионисты». Покачав головой, Фоломеизар с усталостью в голосе пробормотал. «Неужели и вправду в мире не осталось порядочных людей?» «Лучше постарайся не гневаться. Жаль будет, если ты случайно испепелишь честного пролетария». «Я буду осторожен», — заверил его дракон. «Но все нутро мое трепещет от ярости. Однако можно перевоспитать даже грязного ревизиониста». «Да, нам придется в первую очередь подумать о правильном подборе пропагандистов», — согласился Джон Том. Город Паластринду вдруг сделался каким-то призрачным. По мере приближения дракона со стены исчезли любопытствующие физиономии. Только кое-где торчали копья, да временами затаившихся горожан выдавало случайное шевеление. Джон Том буквально ощущал на своей спине взгляды попрятавшихся матросов и грузчиков, однако нападение с тыла можно было не опасаться. Можно было не опасаться ничего, ведь рядом находился Фоломеизар. Он поглядел на Каза. Кролик улыбнулся и кивнул ему. Раз дракон покоряется Джон Тому, говорить ему. А потому юноша смело шагнул вперед и решительно застучал в ворота. «Эй, начальник стражи, выходи!» Поскольку в ответ не раздалось ни слова, ни движения, он добавил. «Выходи, иначе от твоих ворот лишь пепел останется». За воротами послышались голоса, массивные створки чуть приотворились, как раз чтобы пропустить знакомую фигуру, а затем поспешно захлопнулись. Так-то лучше. Джон Том поглядел на бобра, подрастерявшего свою воинственность. «Мы не договорили кое-чего об удостоверениях личности». «Готовят, уды готовят», — ответил офицер, не спускавший глаз с черной физиономии дракона. «Отлично. Я помню, речь шла о совершенно вздорном количестве серебряных монет. Нет, это просто смешно. Чистое непонимание». На лице бобра появилась благодарная гримаса. Ворота за его спиной приотворились. Он нырнул внутрь и возвратился с горсткой небольших металлических прямоугольников. На каждом были высечены какие-то слова и знаки. «Вот они». Бобер протянул лапу вперед. «Только вам нужно выгравировать здесь свои собственные имена». Он указал на широкий пробел на одной из пластинок. «Конечно, когда вы найдете для этого время», — добавил он подбострастным тоном. «Но здесь только 7 удостоверений». На физиономии бобра появилось смятение. «Вспомни, ты же успел сообразить, что нас 8». «Не понимаю», — взволнованно пробормотал офицер. «Неужели это и он?» Бобер позволил себе легкий кивок в сторону дракона. «Тоже идет в город». «Что за буржуазные речи?» не слышал еще ничего подобного». Дракон склонил голову пониже, так что запах кремня и серы заглушил вездесущую вонь. Он мог бы проглотить достойного защитника города единым глотком, что не укрылось от внимания мужественного воина. «Нет-нет, это недоразумение, не более. Я истинно прошу прощения, сэр дракон. Я не сообразил, что вы тоже член этого отряда. Еще до утра. Извините, пожалуйста». И спиной вперед он исчез в воротах куда быстрее, чем, по мнению Джон Тома, способны были бежать короткие ножки. Вновь он появился через несколько минут с только что отчеканенной пластинкой. «Вот последняя». «Я приберегу ее». И Джон Том опустил удостоверение в карман. «А теперь не будете ли вы любезны отворить ворота?» «Эй, открывайте!» — завопил офицер. Путешественники направились в город. Фоломии Зару пришлось наклонить голову, он едва протиснулся внутрь. Оказались они на опустевшей площади. Лишь сотни встревоженных глаз глядели на них через щели в ставнях.